Глава 17. Клеймо. «Дарт, клади ее на мою постель!» Сквозь туман доносится родной голос Леры. «Живо повитуху и целителя!» «Но, госпожа, сейчас праздник, не найти!» Кто-то пытается робко возразить. «Мне наплевать!» — рявкает Лера. «Я найду!» — решительно говорит Алита. «Пошлю всех, кто сейчас здесь, на розыске!» — гудит мужской голос. «Это Дарт. Именно его нашла и привела к моему укрытию Алита, когда я почти потеряла надежду на спасение. Дарт, ни с кем не советуясь, принес меня в самое правильное место — к Лере». «Стой, Дарт! Не всех! Охрана у моих покоев удвой!» «Понял». На некоторое время воцаряется тишина. Я ощущаю прохладную руку Леры на своем лбу, слышу ее слова. «Моя неразумная девочка!» И я больше не сдерживаю слез. Хватит быть сильной. Лера не отдаст меня. Наконец-то я могу расслабиться. Самое страшное позади, ну, по крайней мере, сейчас мне так кажется. Все эти мысли отступают перед очередной волной боли. Дальше череда коротких расслаблений, когда я пытаюсь продышаться, и туманящих разум схваток. Незнакомая женщина командует мной и окружающими. «Кричи!» Требовательно говорит она мне, и я повинуюсь. С криком я выпускаю из себя боль, не только физическую, но и тоску по исчезнувшему мужу, и страх перед тем чудовищем, от которого удалось сбежать, и тревогу за малыша, который сейчас спешит в этот мир, и которого защищать придется мне одной. «Мальчик», — говорит повитуха, и я отчетливо слышу в ее голосе разочарование. Не сразу приходит понимание, что после рождения Мириной дочери от меня ждали продолжения чуда. Ну, это их проблемы. Я-то знала, что у нас с Роу сын. И дракон это знал. Кстати, интересно, почему ни он, ни Шер до сих пор себя не проявили? «Дайте мне его». Протягиваю руки, и мне кладут на грудь моего мальчика. Странное ощущение. Мы так давно вместе, а я впервые вижу его лицо. Я часто пыталась себе представить, как он будет выглядеть. Сейчас смотрю и улыбаюсь. Все мои беды отошли на задний план. В сердце столько нежности. Я с изумлением разглядываю малыша. Волосы светлые, как у меня. А ресницы чернющие, пушистые и такие длинные, что впору позавидовать. И в этот момент малыш открывает глаза. Вглядываюсь, пытаюсь понять, что меня беспокоит. А где-то глубоко в душе уже нарастает тревога. У Роу глаза карие, с янтарными искорками, а у сына чистый янтарь. Он смотрит и словно не видит. «Я должен доложить Джахту», — целитель цедит слова сквозь зубы. Поворачиваю голову. В комнате только Дарт, целитель Хеллер и Лера. Все остальные волшебным образом исчезли. Целитель стоит напротив Леры, и до меня не сразу доходит смысл его следующих слов. «На мальчике клеймо изначального потока», — в голосе Хеллера брезгливость. «Ребенок слеп от рождения. Пока Верховный Джахт не решит, что с этим делать, всем запрещается покидать это помещение и говорить кому-либо о том, что случилось. Никто не должен знать, что в семье Джахта родился урод». «Что?» — вырывается у меня, а руки инстинктивно прижимают к груди дорогое мне существо. «Вы знаете закон». Короткий взгляд в мою сторону, в котором сквозит отвращение, и целитель выходит. Лера со стоном опускается на край кровати. Дарт просто стоит столбом. А я вспоминаю слова Роу. «Если сразу после рождения становится понятно, что мальчик не станет воином, его не оставят в живых. После рождения каждого ребенка проверяют магией. В Чампии закон одинаков для всех». «Лера!» Зову я, и мой надорванный во время родов голос окончательно проседает. «Что делать?» Моя свекровь закрывает лицо руками. Она лучше меня знает законы Чампии, а мне наплевать на все их правила. Я кладу ребенка на подушку и решительно поднимаюсь. Действовать. Зря я, что ли, так боролась за свою свободу, чтобы сейчас сдаться. Сына не отдам. «Одежду мне дайте!» Надо же, голос хоть и хриплый, но вернулся. «Куда ты собралась? Отсюда не уйти», — говорит Лера, но она уже ищет то, что я просила — одежду. «А я попробую». Дарт качает головой, но мне уже все равно. Сейчас главное — выбраться в башню. Кажется, я собиралась спрятаться в подземельях. Теперь самое время. Странно, но меня даже не качает, и голова не кружится. Я словно и не рожала полчаса назад. Конечно, внизу саднит, но терпимо. «Где Алита?» «Сейчас из этой комнаты не выйти и сюда не войти», — говорит Дарт. «Но он же не успел поставить пост». Я смотрю на воина с недоумением. «Он успел поставить печать», — со вздохом поясняет Лера. Тянусь стихией к дверям, и в ответ меня обдает волной ужаса. «Что это?» «Это она и есть печать». Лера кладет передо мной нижнюю тунику и платье из теплой ткани. «Тебе лучше одеться. Скоро сюда пожалует Виха. Дарт, отвернись». Переодеться полностью я не успеваю. На мне только нижняя туника, когда появляется Виха. Быстро же до него дошли новости. В голове мелькает совершенно неважный сейчас вопрос. Виха сам обнаружил мой побег, или же весть о том, что я родила и что я уже дома, принес ему Хеллер. Первым в дверном проеме возникает целитель. Он открывает дверь и, прежде чем войти, делает сложное движение рукой. Как я не волнуюсь, внимательно наблюдаю, пытаясь запомнить рисунок. Хеллер вряд ли чувствует, но я слежу за его движением не только глазами, но и магией. Мой воздушный щуп следует за рукой целителя, не обнаруживая себя. Оказывается, это возможно. Прежде я проделывала такое только с сестрами, но у нас родственные воздушные стихии. А сейчас я впервые следую за земляной. Было ли это возможно раньше, до того, как я сняла щит с первой ловушки? Впрочем, разве это сейчас важно? Я запоминаю, и у меня такое ощущение, что сын, которого я держу на руках, прижав к сердцу, тоже внимательно следит за Хеллером, только не глазами, которые не видят. За спиной целителя вырастает мощная фигура Виха, заполняя собой весь проем. Верховный Джахт отодвигает Хеллера в сторону и заходит в комнату. Он не один, с ним два его ближника. «Всем выйти», — приказывает Виха и добавляет отдельно для своих людей. «Проводите в соседний покой, и чтобы ни с кем не общались по дороге». Оба громилы молча кивают и смотрят на Дарту и Леру выжидающе. «Я не пойду», — пытается возразить Лера. «Это мой внук». В этот момент я восхищаюсь ее храбростью, хоть она и бессмысленна. «Пойдешь», — спокойно говорит ей Виха. «Этот разговор не для твоих ушей». Тем не менее, уже чуть мягче он ей говорит. «Потом вернешься. Я ничего с ними не сделаю». Виха замолкает, а потом добавляет, усмехнувшись уголком рта. «Пока не сделаю». И мы остаемся наедине. «Ну и чего ты добилась своим побегом?» — неожиданно спокойно говорит мой грозный враг. «Если бы ты родила на моей территории, проще было бы скрыть». «Что это значит? На своей территории ты смог бы приступить закон?» «Да», — прямо говорит он. «Во всяком случае, ты смогла бы об этом попросить, а я бы подумал». «И как я должна была просить?» «Ласково, девочка, ласково». «Нет», — вырывается у меня. «Да меня просто переворачивает от понимания, что именно, по мнению Вих, значит ласково». «Нет так нет», — усмехается он. «Теперь уж все равно. У меня на женской половине есть немая повитуха, которая предана мне до смерти. Я никогда не допускаю Хеллера, пока она не примет и не осмотрит ребенка, потому что Хеллер отчитывается перед Советом магов на Стеле Истины. Он не может солгать». «И много у тебя детей, которых ты пощадил?» «Ни одного», — спокойно говорит Виха. «Мне не нужны дети с клеймом изначального. Но у тебя был шанс». Внутри меня что-то трещит, ломается. Еще немного, и я начну умолять Виха о пощаде. Как далеко я могу зайти, чтобы спасти своего сына? Сама эта мысль мне ненавистна. «И учти», — продолжает Виха, «даже если бы Роу был здесь, он должен был бы подчиниться закону. Именно отец своими руками обязан избавить мир от ребенка с клеймом». В сердце холод. Неужели он прав? И Роу, мой Роу, может такое сделать. Не хочу в это верить. Все же после таких слов я чувствую себя одинокой, как никогда прежде. «А тебе приходилось убивать своих детей?» Пристально смотрю в глаза своему мучителю. Виха явно не привык к прямым взглядам, и он слегка тушуется. Отвечает неохотно. «Это закон». И добавляет. Отец старается сделать это быстро и безболезненно. Это легче, чем передоверять другому человеку. Но Роу нет. Я могу провести обряд прямо сейчас. Чем дольше ребенок с тобой, тем тебе же труднее. Спасибо за заботу. У меня получается усмехнуться. Скажи лучше, что ты хочешь провернуть это быстро и незаметно, потому что не уверен, что тебя поддержат все. Ты глупа, начинает закипать Виха. Да, я хочу, чтобы как можно меньше людей знало, что в моей семье может родиться урод. Пойдут ненужные разговоры. Это ослабит власть нашего рода. Еще минуту назад мне казалось, что в нем появилось что-то человеческое. Померещилось. Передо мной все тот же жестокий и властный зверь, каким я всегда его видела. И я неожиданно успокаиваюсь. Решение принято. Как это происходит? В храме, на жертвеннике. Дракону нужна кровь для поддержания жизни. И если уж все равно умирать... Заодно? Очень экономно. Я пытаюсь сказать это с презрительной усмешкой, а горло предательски сжимается. А что происходит с матерью? Она не допускается на обряд очищения. Очищение? Красивое название для подлого и чудовищного обряда. А были ли случаи, когда матери уходили вместе со своим ребенком? Виха смотрит на меня с прищуром. Что ты задумала? Ответь! Мой голос звучит жестко. И Виха отвечает. Ну, пару раз было, но тебе я этого не позволю. Ты так или иначе все равно останешься со мной. Будешь моей женой. И не сомневайся, не пройдет и года, у нас родится по-настоящему сильный и здоровый наследник. С горечью вспоминаю слова Роу о том, что у нас будет сильный сын. Не сбылось. Может, поэтому последние сутки я не слышу дракона. Спящий символ Чампии понял, что обманулся, и поэтому и он, и Шер просто выкинули моего ребенка из своих планов. Забыли. Мы им более не интересны. Ноги меня больше не держат, и я опускаюсь на краешек постели. Но хотя и руки устали, сына я по-прежнему прижимаю к сердцу. Если все будет так плохо, как угрожает Виха, то все последние мгновения мы будем вместе. «Нет, Джахт», — говорю я, приняв решение. «Женой твоей я не буду. И помешать мне уйти в поток вместе с сыном никто не сможет. Даже ты». Последнее я говорю наугад, но тут же вижу, как на лице Виха проступает досада, и понимаю, что попала в точку. «Ваши законы позволяют матери уйти вместе с ребенком», — уже более уверенно заявляю я, — «если на то ее воля». «Ты глупа», — рычит он. «Разве есть что-нибудь дороже жизни?» А я равнодушно пожимаю плечами. «Есть, Виха. Может, не дороже, но и не менее ценное. Жизни любимых людей. Что ж, судьба у меня, значит, такая. Но и тебя ничего хорошего не ждет. Когда Роу вернется, он убьет тебя за меня и за сына». «Меня? Брата, который его растил, из-за белобрысой девки-чужачки и калеки?» — вскипает Виха. «Из-за истинной пары, которую дважды в жизни встретить никому не дано. И из-за сына, у которого магический дар. Такое не прощают». По наитию поднимаю руку, позволяя сползти рукаву туники. Прошлый раз там было чисто, а сейчас я чувствую, что все изменилось. Запястье горит огнем, и да, на нем, словно живые, извиваются разноцветные линии стихий. «Роу жив!» — с уверенностью говорю я. «И что это меняет?» — усмехается Виха. «Кто посмеет ему рассказать, если он даже сможет сюда добраться?» Я открываю рот, чтобы напомнить о тех, кто был рядом со мной, и тут же его захлопываю. Не хватало еще подвести Леру и Дарта, но Виха и сам о них помнит. «Дарт стар. Ему ничего не стоит оступиться на стене. Там есть камни, которые шатаются. А Лера... Что ж, она не пережила твоей смерти при родах». Он замолкает с интересом, изучая мое лицо. «Ты все еще хочешь умереть вместе с сыном и стать причиной смерти свидетелей?» Я молчу. «То-то и оно. Подумай до завтра. Новый брак разорвет вашу истинную связь. Роу смирится с твоим выбором. Он поворачивается, чтобы уйти, но в последний момент останавливается и добавляет. «Да, если кто-нибудь узнает, о чем мы тут говорили, то долго не проживет». «Как будто я этого не понимаю. Я могу рисковать своей жизнью, но не жизнями близких». Виха уходит. Лере позволили вернуться, и после этого Хеллер снова запечатывает дверь. Мы остаемся вдвоем, не считая моего маленького, беспомощного сына. Мне даже в голову не приходит потребовать впустить Алиту или попросить кормилицу. Нашим камеристкам лучше ничего не знать, их жизни стоят еще дешевле. Но и о том, что сейчас с Дартом, стараюсь не думать. Надеюсь, до завтрашнего дня его не убьют, а ночью я постараюсь сбежать. Если получится, то убивать свидетелей Виха побоится. Решение принято. Теперь нужны силы для выполнения. Лера ни о чем не спрашивает. Деликатно ждет, расскажу я ей что-нибудь или нет. Но я молчу, правда, недолго. «Есть хочу. Давай поужинаем». Это простое предложение неожиданно снимает напряжение и у меня, и у Леры. «Нам принесли ужин, но, сама понимаешь, не было времени». Мы переходим в малую гостиную. На столе действительно стоят два подноса со всякой снедью. При одном взгляде на еду у меня начинает выделяться слюна. Когда же я ела в последний раз? Не помню. «Остыла», — извиняющимся тоном говорит Лера, но тут же подмигивает. «Ну, для мага огня это же не проблема». Лера накладывает на тарелку овощи и мелко нарезанное мясо, обильно поливает это соусом и наставляет на еду обе ладони. Со стороны не видно никаких огоньков, но над блюдом сразу же начинает подниматься пар, и до моего обоняния доходит изумительный запах. Я сглатываю голодную слюну, и в этот момент сын просыпается и открывает свои янтарные глаза. Ощущение голода внутри меня удваивается. То новое, которое появилось, не мое. Примерно так же я чувствовала себя при первом знакомстве с Йоки. «Лера, он ведь тоже голодный». «Как будто ты не знаешь, что надо делать». «Знаю, конечно». Стягиваю с плеч тунику и прикладываю сына к набухшей груди. Маленький ротик жадно обхватывает сосок. Внизу живота появляются болезненные, но в то же время и приятные ощущения. Сын причмокивает, вздыхает, урчит от удовольствия, а у меня в душе нарастает огромная нежность. Сейчас мой ребенок закрывает от меня весь мир с его проблемами. «Знаешь, я ведь Роу кормила сама», — неожиданно говорит Лера. Я поднимаю голову и вижу, что она смотрит на меня с умилением. «Говорят, что если и мать, и малыш с даром, то ребенок вырастет более сильным магом, если мать будет кормить его сама». «Слышала об этом», — киваю я. «Мы с Мирой были лишены этого, но Алексу королева кормила сама, и наша младшенькая всегда была одареннее и сильнее нас». «Может, конечно, это легенды, а может и нет», — подхватываю я. Сын со вздохом отпускает грудь. Он уже спит, продолжая причмокивать во сне. Я с сожалением перекладываю его в соседнее кресло. Так не хочется выпускать малыша из рук. Но мне тоже надо поесть. Голод терзает внутренности, а ночь впереди длинная и бессонная. Мне понадобятся силы. Поэтому сейчас я с аппетитом поглощаю безумно вкусное мясо и овощи, обмакивая каждый кусочек в соус. «Ты что-то придумала», — говорит Лера, когда я откидываюсь на спинку кресла. «Сколько выходов из ваших покоев?» «Два. Второй для слуг. Но я уже проверяла, на нем тоже печать. Виха о таких вещах не забывает». «А охрана снаружи?» «Когда я заходила, то слышала, что Виха оставил у дверей двоих, а насчет второго выхода не знаю». «Лера, вы ведь учились боевой магии?» «Если снимешь печать, то найдется, что вспомнить».